Значит, что-то случилось, пока она была в плену у Гриста. Он мог думать только об этом. Элин явно разожгла свою ярость во время битвы в Мантуре, но после ее окончания, а тем более после смерти Гриста, она расслабилась. Лим, закончив говорить, горестно опустила голову. Ее сжатые кулаки, лежащие на коленях, дрожали. Она ощущала свое бессилие. «Я понял», — произнес Тигри голосом, полным решимости. «Я попробую поговорить с Элин». Поскольку даже Лим ничего не удалось, сам он тоже мог оказаться бесполезным. Но сдаваться, даже не поговорив в открытую с Элин, было не в стиле Тигри. Глава 4, часть 15, битва в Мантуре. Когда Тигри и Лим покинули палатку, было уже совсем темно. Луна и звезды ослепительно сияли на ночном небе. Солдаты ужинали, сидя на земле у костров. Лим предупредила, что Элин была одна в командирской палатке армии Липмирица. «Я могу чем-нибудь помочь?» – грустно спросила девушка. Тигри весело ответил. «Хаэм, давай посмотрим. Пожалуйста, держи всех подальше от палатки до завтрашнего утра. В конце концов, будет очень неприятно, если Элин поднимет шум и начнет буянить». Он надеялся, что даже если она взбесится, он сможет ее успокоить. Лим криво усмехнулась на его шутку и кивнула. Тигри слегка выдохнул и шагнул под полог палатки. Лампа, свисавшая с потолка, тускло освещала пространство. На полу был расстелен ковер, поверх лежало одеяло, на нем спиной ко входу сидела Элин. «Лим, это ты?» Беловласая Ванадис обернулась на звук, но, увидев Тигри, она скривилась будто от кислого. «А, это ты? Тебе что-нибудь нужно?» «Да, я хочу поговорить с тобой». Тигри решительно шагнул вперед и сел перед Элин. Он внимательно посмотрел вокруг. На полу рядом с серебряной вспышкой валялась пустая бутылка из-под вина. «Ты одна ее выпила?» Элин проследила за взглядом Тигри, поняла, о чем он спрашивает, и щелкнула пальцем по бутылке. «Ну, эту я прикончила вчера. Сегодня я еще не выпила ни капли алкоголя. Мне почему-то не хочется. Это многовато для тебя». Лицо Элин, освещенное светом лампы, было вялым, лишенным яркости и жизнерадостности. Блеск в ее рубиновых глазах тоже был тусклым, и все ее тело излучало такую ауру, будто ей даже открывать рот было неприятно. Она избегала взгляда Тигри, как будто не хотела, чтобы с ней кто-либо разговаривал. Воцарилось молчание. Тигри сначала ждал, что Элин заговорит, но через некоторое время решил сам начать. Что случилось? Он пошел в лобовую атаку. Элин не посмотрела на Тигри, но явно нахмурилась. «А чем ты? С тех пор, как сражение закончилось, ты ведешь себя странно. Подумать только, что ты ругаешь меня за то, что я просто выпила больше обычного. Это не так уж и важно. Пока я была в плену, я не пила спиртного. Что плохого в том, чтобы чуть-чуть напиться? Я спрошу еще раз, что случилось?» Тигри прервал уклончивые слова Элин. Грубо взъерошив свои серебристые волосы, Элин наконец подняла голову. Ее рубиновые глаза смотрели на Тигри как на что-то раздражающее. «Разве ты ничего не слышал от Лим? Тут нет ничего особенного. Даже у тебя бывают моменты, когда, даже если ничего не произошло, тебя просто все раздражают, и ты хочешь выпить». Элин махнула рукой, как бы говоря: «Я тебе ответила. Все». Это был явный сигнал уйти. Нервозность, тревога и нерешительность наполнили Тигри. Он не понимал до конца, действительно ли происходящее нормально. Только что он загнал Элин в угол. Как маленький зверек в клетке, она была осторожна с ним, обнажая свои клыки. «Может быть, лучше уйти отсюда и подождать, пока она сама не заговорит? Наверное, слова не помогут, и только время откроет ее сердце». Тигри уже приподнялся, но вдруг снова сел. Юноша почти оставил девушку, но решил продолжить. Она может возненавидеть его. Она может начать презирать его как вульгарного человека, обвинять в том, что он пытается силой влезть в ее сердце, покопаться в ее тяжелых мыслях, и начнет ненавидеть его. Но Тигри подумал, что даже в этом случае ему все равно. «Я хочу помочь тебе, насколько смогу». Это могло быть тщеславно или самонадеянно, но таковы были его истинные чувства в отношении этой фальши. И если он хотел разозлить ее, он должен был спросить. «Грист, что-то с тобой сделал?» На губах Элин появилась кривая улыбка. Это была холодная, ломкая и сухая улыбка, в которой смешались разочарование и презрение. «Ах, так ты пришел спросить об этом. Надо было сразу начинать с этого. Я задал не тот вопрос». Сердце Тигри подскочило. Он был слишком взволнован, его мысли остановились. Пот струился по его груди и спине, пропитывая одежду. Тело Элин затряслось от смеха, Потом она наклонилась вперед и заглянула тигре в лицо. «Ты же видел, в каком я была состоянии. Представляю, о чем ты думал в эти дни. Все стандартные дикие заблуждения, не так ли? Легко представить себе судьбу девушки, попавшей в плен. Тем более там был Грист». Она смотрела на тигре с такого близкого расстояния, что он почти отвел глаза от ее лица. Он хотел бы убежать прямо сейчас из-за сожаления о том, что он так неосторожно причинил ей боль, и из-за своих глупых слов. Однако тигре удержался и посмотрел Элин прямо в глаза. Он должен был понять, что же именно в конечном итоге причинит ей большую боль. Какой смысл убегать сейчас? Он еще даже не получил пощечины. А может быть, и не получит. «Извини, если допустил ошибку», упрекая себя за трусость, продолжил тигре в отчаянии. «Я лишь хочу знать, что именно настолько ранило тебя, что ты сейчас стала такой». Это было только что, когда он задал не тот вопрос. Что это было за выражение на лице Элин, когда она пристально посмотрела на него? Разочарование, презрение, или это был блеф? Может, воспользовавшись ошибкой тигре, она пыталась быстрее закончить разговор, скрывая свои истинные чувства. Или, возможно, это было всего лишь неверное впечатление. Слабый свет лампы, отбрасывающий тень на лицо Элин, мог сыграть злую шутку. И все же, пока тигре не получит ответа на свой вопрос, он не собирался покидать палатку, даже если ему придется в нее вцепиться. Если его уже ненавидели, то он не возражал против того, чтобы его ненавидели еще больше. Улыбка исчезла с лица Элин. Она откинулась назад и снова устроилась на одеяле. Она отвела взгляд от тигра и огляделась по сторонам, словно ища спасения. А потом она опустила голову, взъерошила свои серебристые волосы и вздохнула. По ее поведению тигр догадался, что он вошел в правильную дверь. Снова воцарилась тишина. К тигре вернулось его спокойствие, и он молча ждал. Никто не знал, сколько времени прошло. Внезапно Элин заговорила. «Не то, чтобы я пострадала». Девушка ограничилась этими простыми словами. Но они еще больше подтвердили, что что-то произошло. Тигре мягко спросил. «Тогда почему у тебя такое лицо? Неужели оно настолько ужасно?» Недоуменно сказала Элин. Тигре кивнул. «Да, ужасно. Зеркало. Если тут нет зеркала, ты должна попробовать увидеть себя хотя бы с помощью лезвия Рифала». Реагируя на слова тигре, длинный меч, лежавший у ног Элин, вызвал легкий ветерок, который слегка распушил растрепанные серебристые волосы Элин. Она криво усмехнулась и посмотрела на свою верную серебряную вспышку. Потом осторожно провела пальцем по ножнам меча. «А, понимаю, я даже тебя заставила волноваться. Извини». Элин подняла голову и посмотрела на тигре. «Это пустяковая история, понимаешь? Это жалкая, скучная, тривиальная и никчемная история. Я сама так думаю, так что нет никаких сомнений». Тигре не знал, было ли это правдой или просто отмазкой. Поэтому ответил так, как счел верным. «Если ты мне что-то расскажешь, я хотел бы услышать все, что бы это ни было». Вот для чего он пришел в эту палатку. Он уже принял решение. Элин посмотрела на тигре широко раскрытыми глазами. Легкая улыбка появилась на ее губах. Тигре подумал, что это была улыбка, смешанная с изумлением и чувством облегчения. После долгого молчания, длившегося около 100 вдохов, сереброволосая девушка опустила глаза в землю и начала понемногу говорить о том, что делал с ней Грист, когда она была у него в плену. Грист приходил в палатку Элин каждую ночь. Он облизывал ее взглядом, оскорблял липкими словами, настойчиво ласкал ее всю, тщательно запечатлевал ощущение своих рук и пальцев на ее теле и шептал ей такие вещи, чтобы они тоже врезались в ее сердце. Ее губы и целомудрие не были украдены. В конце концов, похоже, что Грист намеревался взять их перед тигре, или перед трупом тигре. Он знал, что это нанесет сильнейший удар по разуму Элин. Ее кормили только тем, что начал есть Грист. Например, он протягивал Элин кусок хлеба, половину которого съел прямо перед ней. Несмотря на то, что ее тошнило, Элин терпела и ела. Поскольку это была еда, которую ел командующий Грист, то это точно была хорошая еда. Элин должна есть, когда выдается возможность, так как не может есть, когда захочется. Несмотря на то, что она упорно убеждала себя в этом, это было болезненно. «К счастью, да, к счастью, вы быстро пришли мне на помощь, так что все закончилось только на этом». Он говорил, что не будет насиловать меня, пока не поймает тебя, но не было бы странно, если бы он передумал. Лицо Элин наполнилось горечью, а глаза затуманились. Не зная, что сказать, Тигри молча смотрел на нее. Элин подняла голову. Когда их глаза встретились, Ванадис сама уничижительно улыбнулась. «Я цела, даже при том, что была высока вероятность, что мне придется пережить много трагических вещей». Ее глаза рубинового цвета отливали темным блеском. Негативные эмоции превратились в мутный водоворот и разъедали Элин. Сцепив руки, Элин продолжала дрожащим голосом. «Девушки, чьи родные деревни подверглись нападению разбойников, часто в конечном итоге становились их игрушкой. Эти шрамы не могли быть стерты в течение всей жизни. Или были девушки, которых поймали мерзкие наемники. Их насиловали, а затем в конце концов убивали. Моя боль не стоит упоминания по сравнению с их болью». Ее ногти впились в ладони, заставляя темную кровь течь по ее белой коже. В уголках глаз Элин появились слезы. «Но даже всего лишь от этого мне страшно. Всякий раз, когда я вспоминаю об этом, я чувствую тошноту, мое тело напрягается, и я погружаюсь во тьму. Даже ощущение его грязных рук и его голос постоянно возвращаются в мою память. Я, воин, Ванадис, возглавляющая войско, я, боюсь, Элин». Тигри встал на колени, наклонился вперед и схватил девушку за руки. Тело Элин затряслось, и она посмотрела на Тигри. Ее рубиновые глаза были затуманены слезами. «Не делай себе специально больно, Элин». Как можно спокойнее обратился к ней Тигри. Убедившись, что руки Элин расслабились, Тигри осторожно разжал их. Если бы это было возможно, он хотел бы вылечить ее ранки, но здесь не было ни лекарств, ни повязок. И, судя по состоянию Элин, звать Титту тоже было неуместно. Девушка бессильно опустила голову. Она тяжело вздохнула, чувствуя усталость. «Жалкая история, не правда ли? Я верила, что готова к трагическому концу. Но это была только вера. Просто от нескольких его прикосновений я стала такой. Я совершенно противна самой себе». Тигри наконец понял. Несомненно, страх и чувство отвращения к Гристу оставили глубокий шрам в ее сердце. Но разочарование по отношению к себе самой лишило Элин ее жизненных сил. «Что я должен сделать? Что я могу сделать для Элин?» Тигри серьезно задумался. Он думал, что просто слова ободрения и утешения не достигнут ее сердца. Шрам, вырезанный на ее сердце, не мог быть стерт за один день. Тем не менее, он не мог абсолютно ничего сделать, кроме как ждать, что время исцелит его. «Элин», — позвал Тигри, вложив в голос чувства, поднимающиеся из глубины его сердца. Элин нервно подняла голову. Она удивленно посмотрела на Тигри. «Я что, трушу?» — удивился он сам себе на какое-то мгновение. Он спросил себя, не было ли то, что он собирался сделать, просто использованием ее слабости. Разве это не было безрассудно? «Даже если это так, мне все равно», — подумал он. Тигри больше не мог подавлять бесконечно переполнявшие его чувства и горячие желания. «Элин, я хочу тебя всю, Как вздох вырвалось у Элин. Она посмотрела на Тигри широко раскрытыми глазами и с полуоткрытым ртом, словно поглупела. Не отводя от девушки свой твердый взгляд, юноша повторил еще раз. «Мне нужна Элин вся целиком. Прямо здесь и сейчас, я, наконец-то поняв, что именно имел в виду Тигри, Элин необычайно взволновалась. Она посмотрела по сторонам, пошевелила губами, словно бормоча что-то, и начала бессмысленно переплетать пальцы обеих рук. Тигри терпеливо ждал, но так как Элин не произнесла ни слова даже через 10 вдохов, он наконец спросил. «Я не подхожу, конечно, нет». Немедленный ответ прозвучал с такой силой, что Тигри, услышавший его, удивился. Однако Элин тут же с тревогой продолжила. «Я имею в виду, что ты спрашиваешь меня об этом сейчас, услышав такую историю, так что конкретно ты имеешь в виду? Ты не из тех, кто утешает женщину, переспав с ней». От такого выговора Тигри слегка опешил. Он почувствовал себя так, словно его облили холодной водой. Он неохотно спросил. «Мне обязательно это говорить?» Наконец Элин посмотрела Тигре в лицо и кивнула. Он нервничал, думая, что его могут отвергнуть, если он ответит честно. Но все же юноша решил говорить честно. «Если бы я немного опоздал, этот парень взял бы Элин. Когда я думаю об этом, меня охватывает такой ужас, что я не могу этого вынести». Тигри и Элин изначально шли разными путями. Их пути пересеклись сейчас из-за многочисленных совпадений, но когда-нибудь они снова пойдут разными дорогами. Тигри верил, что он это понимает. Он также думал, что может принять это. Но он представлял себе все слишком просто. «Как я уже сказал, ты можешь это сделать?» Прервав юношу, Элин спросила с озорством. «Ты можешь сделать все, что есть у меня, своим. Можешь ли ты избавить меня от всех отвратительных ощущений, которые он оставил на моем теле и заменил их собой? Это было самое большее, что она могла сейчас сделать, чтобы спровоцировать его. И это было самое большое требование, которое она могла предъявить. Ее яркие глаза глядели с тревогой. Когда тигр энергично кивнул, Эллен, заикаясь, пробормотала, покраснев, «Э тогда», и посмотрела вверх в глаза юноши. «Сначала я хочу услышать тебя. Разве я уже не сказал?» И тут тигр испытывал сильное желание стукнуть себя за беспросветную глупость. Подумать только, он сразу же начался «Я хочу тебя», даже не сказав то, что должен был сделать в первую очередь. Это было уже слишком. Тигр выровнял дыхание, пристально посмотрел на Эллен и медленно произнес, «Эллен, ты мне нравишься, я люблю тебя, уже очень, очень давно». После каждого слова жар, поднимавшийся из глубин его тела, бурлил внутри него и возбуждал его чувства. Его эмоции стали намного сильнее, до такой степени, что он забыл обо всем, кроме нее. Это были чувства, которые он держал покрытыми несколькими слоями, используя всевозможные средства, и подавлял в течение долгого времени. Эти чувства он взращивал и лелеял каждый раз, когда видел ее, каждый раз, когда они говорили о пустяках, каждый раз, когда они вместе ходили, ели, смеялись и дрались на поле боя. И если бы эти чувства вырвались наружу, если бы он по собственной воле снял бы крышку, закрывавшую их, они тотчас же хлынули бы неостановимым потоком. То же самое относилось и к девушке. «Тигре, ты мне нравишься». «Да, ты мне тоже нравишься. Я люблю тебя». Эллен тоже лихорадочно отвечала на его слова, и их глаза увлажнились от слез, пока они смотрели друг на друга. Эллен осторожно прикрыла глаза. Тигр нежно обнял ее за плечи. Их губы встретились. Глава 4, часть 16, битва в Мантуре. В палатку пробрался первый луч зари. Тигр проснулся и тупо уставился в потолок, окутанный тусклым светом. Казалось, он вчера заснул прежде, чем осознал это. Лампа давно погасла. Он почувствовал мягкую и теплую тяжесть на своем правом плече. Там лежала ее голова. Подняв руку, он коснулся гладких шелковистых волос. Все эти ощущения говорили юноше, что случившееся прошлой ночью было не сном. Радость постепенно распространялась по его телу. Возможно, от того, что он коснулся ее, Эллен слегка пошевелилась и открыла глаза. Тигр собрался сказать «доброе утро», но не смог произнести сразу. То же самое произошло и с Эллен, так что некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом оба покраснели и смущенно улыбнулись. Эллен накинула одеяло на плечи и встала. Серебристые волосы прикрыли ее глаза, привыкшие к темноте. Тигр пристально смотрел на ее обнаженное тело. Ее стройные очертания, изящные плечи, ключицы, полные женского очарования, пышные груди и красные соски, тонкую талию, маленький впалый пупок, округлый изгиб, гибкие бедра. Все было прекрасно. «Я уже встала, понимаешь? Не смотри так пристально». Он хотел бы наблюдать еще и еще, но Эллен натянула на себя одеяло. Находя даже такой жест милым, тигр продолжал пристально смотреть на нее. Внезапно Эллен перевела взгляд на талию юноши. Став серьезной, она пробормотала дрожащим голосом, поглаживая свой живот. «Какой большой! Он был внутри меня!» «Нет, тогда он был еще больше!» «Хаэм, тебе было больно?» — извиняющимся тоном спросил тигр. Он слышал, что в первый раз будет больно. Откровенно говоря, тигр и сам не был спокоен. Точнее, в свой первый раз он был так взволнован, что плохо помнил, что делал. Даже если это не было видно на лице тигра, так как свет был очень тусклым, можно было догадаться об этом по его голосу. Эллен выпрямилась, не обращая внимания на одеяло, обнажающее ее тело, и гордо ответила: «Нет, вовсе нет, никаких проблем. Ну, это немного больно, совсем немного, но беспокоиться ни о чем». Хотя по одному ее тону он понял, что она напускает на себя браваду, тигре, который мог себе представить, что она чувствует, мог ответить только ясно. Но ему очень захотелось обнять Эллен, которая говорила это ради него. Он потянулся, схватил ее за руки и осторожно потянул к себе. Эллен, догадавшись о его намерениях, упала. Тигр обнял ее вместе с одеялом и нежно погладил по голове. Эллен доверила свое тело тигре и провела тонким пальцем по его груди. «Разве это нормально? Не вставать, в конце концов, еще темно. Я думаю, что не страшно немного остаться вот так». Даже если бы было уже светло, он не собирался немедленно покидать эти объятия. Поскольку Эллен тоже так думала, Им обоим хотелось ощутить это тепло еще сильнее. «Извини», — внезапно сказала Эллен. «Хотя ты и беспокоился обо мне, я наговорила тебе такие гадости». «Эллен», — серьезно спросил Тигре. «Я хоть немного помог тебе, он спал с ней не из-за этого, но было бы ложью, если бы он сказал, что его это не волнует». Эллен посмотрела на Тигре и озорно улыбнулась. «Ну, немного, но того, что ты мне говорил раньше, далеко недостаточно». Эллен вдруг отвела взгляд, внезапно почувствовав себя неловко. «Вот почему, я хочу, больше ощущений от тебя по всему телу». Последние слова были произнесены тихо, почти неслышно, они едва достигали ушей Тигре, хотя, даже по ее лицу, которое стало ярко-красным, было бы нетрудно догадаться о смысле. «Я сделаю все, что в моих силах», — шутливо ответил Тигре, а потом сменил тему. «Давай считать до 100. После этого мы пойдем к реке». «Хорошо, давай начнем». И, прежде чем начать считать, Эллен наклонилась и поцеловала Тигре. Юноша сначала удивился, потом дождался, когда ее губы раздвинутся, и на этот раз взял инициативу на себя. Насладившись губами и теплом друг друга, они начали считать. Это был безоблачно счастливый момент. Глава 4, часть 17, битва в Мантуре. Они оделись, тихо выскользнули из палатки и под все еще тусклым небом бегом пустились к реке. К счастью, они добрались незамеченными. Тигре намеревался подождать в сторонке, пока Эллен выкупается, но она со смехом остановила его. «Мы уже видели друг друга голыми. Кроме того, тут вокруг есть и другие люди. Ты не обязан вести себя сейчас сдержанно, верно? Кроме того, я хочу кое о чем с тобой поговорить». Почувствовав ее серьезный настрой, Тигре не стал сопротивляться. Они разделись и вошли в реку, однако повернулись друг к другу спинами. «Я хочу поговорить о вчерашней ночи». Расчесывая свои серебристые волосы мокрыми от воды руками, Эллен сразу же перешла к делу. Ее голос был немного нервным. Тигре внимательно слушал и почему-то ощущал себя неловко. «Даже при том, что мы делали, ничего не изменилось. Ты, граф Ворн, который управляет Альзасом в Брюне и, очевидно, в ближайшем будущем будет служить в королевском дворце. Ну а я, с этого мгновения я опять буду Ванадис, которая правит Лейпмирицем». «Это правда», — коротко ответил Тигре. Конечно, он хотел, чтобы душевные шрамы Эллен исчезли, но не было похоже, что что-то серьезно изменилось от того, что он переспал с ней. Эта ночь случилась потому, что их чувства, которые уже давно становились сильнее, наконец поднялись выше уровня плотины и, наконец, от небольшого толчка прорвали саму дамбу. И как только они очнутся от сладкого сна, им придется столкнуться с реальностью. Никто не должен был видеть, что произошло прошлой ночью. «Ты потратил всю ночь на то, чтобы подбодрить меня на фоне депрессии. Я кое-как пришла в себя. Кроме этого, ничего не произошло. Мы пойдем-ка». «Нет», — коротко, но резко Тигре прервал Эллен. Эллен на мгновение замолчала, но почти сразу продолжила. «Я скажу на всякий случай. Даже мне самой непонятно, хорошо ли это говорить, но ты нравишься мне все больше и больше». Эллен была смущена, и последнюю часть фразы протараторила довольно быстро. Тигре неловко взъерошил свои темно-рыжие волосы и уже собирался сказать «я тоже», но Эллен продолжила говорить прежде, чем он открыл рот, очень деловым, безразличным тоном. «Но внешне мы будем действовать, как обычно. Даже если кто-то что-то заподозрит, мы ничего не будем признавать. Если нас не поймают на месте, мы будем оба молчать, и все будет в порядке. Тебя это устраивает?» «Да, я не собираюсь отказываться от роли Ванадис. До тех пор, пока Арифал меня не покинет. Ну и ты также не намерен покидать Альзас», — сказал Эллен тоном, словно упрекала ребенка, закатывающего истерику. Хотя он не мог видеть ее лица, так как стоял к ней спиной, казалось, он мог представить себе ее недоуменное и раздраженное выражение. Глядя на поверхность реки, Тигре спокойно высказал свои мысли. «Мы можем сделать так, но только в этот раз. Но на будущее у меня есть требование». Тигре замолчал, но Эллен подтолкнула его. «Дай мне время». «Время, как попугай», — повторила Эллен. Тигре продолжил. «Я найду способ. Сейчас я ничего не могу придумать, но все равно обязательно найду способ». «Что ты имеешь в виду, говоря, что найдешь способ?» Эллен была в растерянности, но Тигре проигнорировал ее реакцию и отчаянно произнес. «С тех пор, как я впервые встретил тебя, я даже не представлял, что стану таким, какой я сейчас». Когда Тигре впервые встретил Эллен на поле битвы при Динанте, он был простым сельским дворянином, который почти ничего не знал о мире за пределами Альзаса. Кто мог ожидать, что этот простак победит в гражданской войне, отразит войска соседних стран, завоюет доверие принцессы и заведет важные знакомства в других странах? Я знаю, что не всемогущ, но это не значит, что я ничего не могу сделать. Я уже говорил это вчера, я хочу тебя всю. Я о том, тигре, Элин говорила с беспокойством, искренне пытаясь убедить юношу, что ты будешь служить в королевском дворце, понимаешь, ты не смиришься, но тебе отдадут приказ. Принимая во внимание нынешнее положение Брюна, ты рано или поздно приблизишься к трону. Не зацикливайся на мне и не упускай того, что важно. Я сказал, что хочу тебя. Тигре тоже не сдавался и отвечал на эти слова с видом непоколебимой огромной скалы. Какое-то время их уши щекотал только шум текущей реки. «Дурак!» До слуха юноши донесся голос. «Ты действительно дурак!» Перед тигре открывался светлый путь. Он должен был воспользоваться возможностью и с достоинством идти по этому пути. Так почему он был так зациклен на ней? «Я ведь уже рассказывал тебе про своего отца, верно?» Тигре оторвал взгляд от поверхности реки и спросил, глядя на расстилающиеся вдалеке луга. «Мой отец женился на дочери садовника. Я думаю, что человек должен жениться на том, кого он действительно любит. Поступок его отца, вероятно, не был чем-то достойным для дворянина, потому что брак был обычно политическим маневром ради обогащения семьи и процветания территории. Я не могу стать таким, как мой отец, но я хочу подражать ему там, где могу». Элин ответила не сразу. Похоже, она раздумывала, как расценивать слова тигре. Юноше показалось странным такое поведение Элин, но он молчал и ждал, пока она заговорит. «Тигре». Примерно через 10 вдохов Элин наконец назвала имя своего возлюбленного. Тигре почувствовал, что ее голос был полон ясной решимости. «Я также думаю, что твои отец и мать были удивительными людьми. Честно говоря, у меня нет силы, чтобы сделать то же самое». Хотя тигре кивнул, он не знал, что именно хотела сказать Элин. Элин на мгновение заколебалась, но затем продолжила. «Вот почему, Хаэм, я разрешаю тебе завести сожительниц или любовниц. Нет, ты должен это сделать. В зависимости от ситуации, я тоже не против быть сожительницей. Пепе, Санцубине, конкубина, это не совсем наложница-сожительница, это в римском праве что-то типа гражданской жены, у которой есть определенные права на содержание от мужчины, имущества и тыпы. Но, не жена, но... Может, у японцев есть и еще более замороченный статус для женщины? Да что ты такое говоришь? Тигре был ошеломлен. Элин настойчиво продолжила. Разве это не очевидно? Я ванадис, а не благородная дворянка, но я видела, как живут дворяне. Ты сказал, что найдешь способ, и я верю, что ты сможешь это, но есть вещи, с которыми ничего нельзя поделать, верно? Ну, например, будут дети. Тигре не находил слов, заметив, что он не отвечает. Элин горячо продолжала. «Ты можешь сердиться на то, что я скажу, но твоим отцу и матери повезло. Ведь их сын родился благополучно, вырос здоровым и таким образом унаследовал все, что должно быть унаследовано». «Да», — тигре покачал головой. «Мой отец тоже так говорил, что наш дом был благословлен. Часто бывало, что женщина болела, а значит, не имела достаточно физических сил, чтобы благополучно родить, и ребенок появлялся мертворожденным. Даже если ребенок родится живым, он, скорее всего, будет ослаблен. Даже если ребенок рождался без физических дефектов, он умирал в детстве из-за болезни. Это все была повседневная ситуация. Также часто бывало, что дворяне были благословлены только дочерью и могли оставить наследство в своем доме, лишь пригласив жениха извне. Даже если дворянские дети вырастут в безопасности, у них нет защиты от несчастных случаев или болезней. А уж что говорить, если случалась война. Когда дом вымирал, так и не передав наследство, его территория переходила в управление королевской семьи. После этого король либо отправлял губернатора на какое-то время, либо отдавал землю другому дворянину. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, местные лорды всегда старались взрастить и воспитать своих прямых наследников, чтобы передать землю, которую они унаследовали от своих предков, тому, кто унаследует их волю. «Ты ни разу не попросил меня перестать быть ванадис», — спокойно отметила Элин. «Я такая же. Ты не можешь допустить, чтобы родословная дома Ворнов прервалась. Ты не можешь покинуть территорию Альзаса. Ты обязан родить ребенка, вырастить его и дать ему в наследство многое из того, что ты унаследовал, то, что ты сделал, и передать свою собственную волю. Но, в этот момент слова Эллен внезапно потеряли силу. «Конечно, я хочу родить тебе ребенка, но, я не знаю, что произойдет в будущем. Предположим, что я стану твоей женой, но я не знаю, рожу ли я нормального ребенка. И даже если предположить, что я родила, я не знаю, вырастет ли этот ребенок здоровым. Во всяком случае, у меня нет никакого опыта. Так вот почему ты упомянула сожительницей любовниц». Тигре вздохнул. Эллен отнюдь не шутила. Ее позиция была рациональна. В том случае, если Тигре каким-то образом найдет способ оформить свои отношения с Эллен, как он и заявлял ранее, рождение наследников будет задачей, которую ему придется решить. Тигре не хотел покидать Альзас. Даже если он сейчас не мог вернуться туда, Альзас был его родным городом, где он родился и вырос, территорией, которую он унаследовал от своего отца. Если только с Тигре не случится чего-то, никто не сможет воспользоваться этой землей. Но, я думаю, тут есть проблема, сказал Тигре тихо. Хотя он и боялся реакции Эллен, но раз уж она заговорила откровенно, ему следовало бы высказать и свое мнение прямо сейчас. Предположим, что я беру тебя в жены и одновременно заведу наложницу. Это просто пример, понимаешь? Я, естественно, люблю тебя, но я также буду стараться изо всех сил любить и эту женщину. С характером Тигре он не мог согласиться на физическую близость с женщиной только для того, чтобы она родила ему здорового ребенка. Если бы он принял наложницу, то хотел бы разговаривать с ней, понимать ее, любить ее и быть с ней ласковым. В противном случае, как и его отец, он мог бы вообще не брать любовниц. «Я буду очень огорчена, если это будет не так», — ответила Эллен с убийственно серьезным видом, без малейшего колебания. Тигре, который боялся, что это разозлит ее, был шокирован ее реакцией. «Будешь ли ты смущаться? Это я велела тебе взять наложницу. Кроме того, в зависимости от ситуации, именно я могу стать сожительницей, верно? Если это случится, ты не можешь сказать, что пренебрегаешь законной женой и любишь меня. Ну, я думаю, что она будет гореть от ревности и не будет сидеть сложа руки и спокойно смотреть». Наконец Тигре не выдержал и повернулся, расплескивая воду. Он крепко обнял Эллен, стоявшую к нему спиной. Он не мог придумать другого способа выразить свои чувства к ней. «Ни спасибо, ни извини не подошли бы, Тигре», — прошептала Эллен и посмотрела на него. Она тихо закрыла глаза, явно ожидая чего-то. На поверхности воды пересеклись отражения двух лиц. Глава 4, часть 18, битва в Мантуре. Но все открылось очень быстро. Это случилось сразу после того, как они вытерлись, оделись и вернулись в лагерь. «Куда вы ходили?» «Вас искала Лемлиша». Их окликнула Мила, когда они уже входили в палатку командира Лейпмирица. Они поздоровались, поблагодарили за информацию и вошли внутрь. Но Мила тоже зачем-то последовала за ними. «У тебя есть ко мне какой-то вопрос, Людмила?» — озадаченно спросила Эллен. Снежная принцесса замерзшей ряби пристально посмотрела на нее, ее голубые глаза напоминали лед. Она молча и подозрительно вглядывалась в Эллен в течение нескольких секунд, потом, похоже, что-то обнаружила и спросила. «Элеонора, только не говори мне, что у вас с Тигре был». «А», — одновременно воскликнули Тигре и Эллен. Они не ожидали, что их так быстро разоблачат, и потому застыли в изумлении. Мила ошеломленно смотрела на них. В общем-то, она спросила с существенным сомнением, не будучи полностью убежденной, и степень ее шока возросла, когда она наблюдала за их реакцией. «Че, что ты имеешь в виду?» Когда она наконец через полминуты пришла в себя, Мила допросила Тигре и Эллен. Им оставалось только нервно переглядываться. Не имея желания отвертеться, Тигре кратко рассказал, что произошло прошлой ночью между ним и Эллен, и о том, каким обещанием они только что обменялись у реки. Хотя Эллен и не была довольна, было бы хуже, если бы они начали отпираться и разозлили этим Милу. Поэтому Эллен скрестила руки на груди и молчала. «Вы что, совсем идиоты?» — это была первая фраза Людмилы Лурье после того, как она услышала всю историю. Во время короткого рассказа ни Тигре, ни Эллен не обратили внимания на выражение лица Милы. Значит, был и этот путь, который у нее мелькнуло на мгновение. Как Ванадис и правитель, Мила была превосходна, но даже она не думала, что станет свидетелем прецедента, когда волна запутанных эмоций иногда превращалась в бушующий поток, который смывал разум, статус, все и вся. Но больше всего ей не понравилось то, что даже она сама согласилась, что если это Тигре, то он действительно может найти способ уладить дело. «Я думала, что вы оба хорошо знаете свое положение, но как все обернулось? Вы что, совсем дураки? Я действительно не понимаю, что вы будете делать. Честно говоря, я потеряла дар речи. Это ты-то лишилась дара речи. Разве это не ты громко болтаешь? Робко для себя возразила Элин. Мила резко на нее посмотрела. Элин задрожала и опустила голову, что было совсем не похоже на ее обычное состояние. Тигри мягко погладил Элин по плечу, чтобы успокоить ее. Это еще больше разозлило Милу. Мила собралась было еще раз отругать их, но в итоге остановилась, так как это было бы бесполезно. Она осознала, что поток обвинений звучит скорее как способ выразить свою ревность к Элин. Да не могли эти обвинения изменить случившееся. И Тигре, и Элин четко осознавали свое положение и пытались преодолеть ситуацию. Обвинять их, несмотря на все это, было бы слишком жестоко. Внутренняя путаница Милы почти заставила ее чувства вырваться наружу, но она сумела подавить их. В итоге она холодно спросила: «И что же вы собираетесь теперь делать? А ты не можешь какое-то время держать это в секрете?» Тигри склонил голову, а потом посмотрел прямо в глаза Милы. «Я знаю, что прошу о чем-то эгоистичном, но я больше не хочу обманывать себя. В данный момент я ничего не могу придумать, но постараюсь сделать все возможное, чтобы найти способ решить проблему». Мила вздохнула. Хотя она, естественно, питала эгоистичные чувства, она также чувствовала себя беспомощной. Мила считала, что целеустремленность Тигре – одно из его достоинств, и ей это тоже нравилось. Она не могла отвергнуть его просьбу. Мила перевела взгляд на Элин. «А как насчет тебя? Я верю в Тигре», – смело ответила Элин. Мила снова вздохнула. Это было не от изумления, а потому, что она чувствовала такую же веру. Мила еще раз посмотрела на них по очереди, затем спокойно сказала: «Я не могу сделать вид, что ничего не заметила». Тигри и Элин занервничали. Заметив это, снежная принцесса ледяной ряби продолжила: «Однако я ничего не скажу об этом. Но когда это будет раскрыто, я не стану вам помогать». Вот ее позиция по этому вопросу. Элин и Тигри облегченно вздохнули и поблагодарили Милу. Синеволосая Ванадис раздраженно фыркнула и проигнорировала их. В армии рыцарей лунного света был еще один человек, который обратил внимание на новые отношения между Тигри и Элин. Это был Рюрик. Конечно, он не так тщательно наблюдал за ними, как Мила. Но когда он случайно увидел Тигри и Элин, идущих бок о бок к палатке, он все понял. Если бы его попросили объяснить подробно, то он бы сослался на смутную атмосферу между ними двумя, на их взгляды, небрежные жесты, походку и тому подобное. У этого мужчины было много любовниц, ожидавших его в Лейпмирице, так что у него был наметанный проницательный взгляд. И что ж теперь будет? Даже он подумал, что это проблема. Тигри и Элин не были обычными мужчиной и женщиной. Один был дворянином из Брюна, а другая – Ванадис из Цктида. Сам Рюрик из-за своего сложного душевного состояния не мог заставить себя благословить их. Однако этот лысый рыцарь, с одной стороны, присягнул на верность Элин, а с другой – уважал Тигри. Немного подумав, он решил занять такую же позицию. Как и Мила, он решил не совать свой нос в это дело, ведь они оба уже в таком возрасте. Эти мысли он не мог не высказать никому вслух. Эпилог. Жители Нисы встретили возвращение Тигривурму довольно громкими овациями. О его прибытии объявили заранее Регина и Бадуин. Тигри ехал верхом прямо по главной улице. За ним следовали Массас и Элин, а за ними и остальные герои, заслужившие почести в этом сражении. Мила была рядом с Лим. Хотя она также внесла большой вклад в эту битву, но из-за политических соображений они не могли позволить себе поместить много людей из Цктида впереди колонны. Когда Тигри извинялся перед ней за это, Мила покачала головой, сказав, что не возражает. Как лорд герцогства, она прекрасно понимала обстоятельства. Радостные возгласы не смолкли даже после того, как Тигри и его спутники прошли главную улицу и вошли в королевский дворец. Похвалы, которыми люди осыпали Тигри, были выражением их ожиданий. Они искренне надеялись, что юноша победит армию Муазинеля, которая вторглась на юг, и восстановит в Брюне мир. «Ну что ж, я тоже хочу победить», — Тигри со вздохом пробормотал это при входе во дворец, когда не боялся, что его могут услышать. Похвалы и ожидания, безусловно, делают его счастливым, но в то же время становится сильным давлением. Хотя Тигри и сам хотел победить, враг на этот раз был очень силен, поэтому он не мог не пожаловаться немного. В зал для аудиенции вошли только Тигри, Массас, Элин и Мила. Увидев тигре, Регина просияла от радости. «Как хорошо, что вы вернулись целым и невредимым. Мне очень жаль, что я доставил беспокойство вашему высочеству. Я также должен извиниться за поражение от армии Гриста». Тигре опустился на колени и склонил голову. Регина поднялась с трона и подошла к тигре. Придворные, стоявшие по обе стороны зала, смотрели на принцессу с удивлением и смущением. «Граф Ворн, пожалуйста, встаньте». Хотя тигре был слегка озадачен, он встал, как ему и было велено. Регина взяла тигре за руку и крепко сжала ее сразу обеими ручками. Она улыбнулась и хотела что-то сказать, но проглотила эти слова, стерла улыбку и серьезно заявила. «Я знаю, что вы еще не оправились от усталости, накопленной во многих битвах, и я хотела бы пожелать вам спокойного отдыха, но у нас мало времени. Я приказываю вам, разгромите армию Муазинеля и верните нам южный регион». Когда Регина взяла юношу за руку, часть придворных собрались было поднять шум, но быстро успокоились. Все здесь прекрасно понимали, насколько жестоким и суровым будет сражение с армией Муазинеля. «Я с почтением принимаю королевский приказ», — тигре спокойно ответил Регине. «Что касается войск, то я уже подготовила 30 000 человек. Через два дня в столицу прибудут еще около 20 000 солдат». Тигре широко распахнул глаза от удивления и недоумения. «Интересно», — подумал он, — «откуда у Брюна еще столько войск?» Увидев реакцию юноши, Регина улыбнулась. «Я послала сигнал к западным границам». Поняв значение этих слов, тигре ахнул. Массас даже поднял голову, а некоторые придворные вскрикнули, так как не смогли вынести потрясения и напряжения. Тигре спросил у Регины дрожащим голосом. «Тогда западная граница сейчас, можно сказать, что она почти пуста. В каждой крепости должно было остаться от 50 до 100 человек для их поддержки». Что-то настолько пугающее принцесса произнесла практически легкомысленно. Судя по всему, она собрала всех, кого только было можно, оголив защиту границы. Но если бы она этого не сделала, было бы невозможно подготовить 50 000 солдат. Если бы напали бандиты, то оставшиеся гарнизоны еще могли бы справиться с ними, но если бы Закштайн или Асвари собрались атаковать, они бы легко прорвались. «Это потому, что я верю в вас». С этими словами Регины все сомнения тигре рассеялись. После того, как армия Закштайна ушла из Брюна, армия Асвари немедленно вторглась в Закштайн. Таллард, возглавлявший армию Асвари, похоже, не собирался прекращать, пока не получит каких-либо военных выгод. Кроме того, Асвари и Закштайн изначально были заклятыми врагами, так что обе стороны находились в разгаре войны. Другими словами, до тех пор, пока эти стороны не закончат свои сражения и не повернутся в сторону Брюна, не будет проблем, даже если западная граница окажется беззащитной, и тигре должен суметь за это время дать отпор армии Муазинеля. Доверие, решимость и напряжение передавались вместе со слабым теплом от рук принцессы. Тигре заставил себя расслабиться и неловко улыбнулся. «Ну, я как-нибудь справлюсь». Это был способ тигре выразить свою решимость и ободрить Регину. Принцесса изумленно открыла рот и посмотрела на юношу, но потом опустила голову и мягко улыбнулась. За спиной тигре Массас криво усмехнулся, Элин и Мила еле подавили смех. Хотя некоторые придворные были возмущены, другие тоже засмеялись. Они могли отреагировать только так. Когда они покинули зал приемов, тигре повернулся и посмотрел на Элин, Милу и Массаса. Когда его глаза встретились с глазами сереброволосой Ванадис, юноша уже собирался что-то сказать, но прежде чем он успел облечь мысли в слова, она с улыбкой покачала головой. Увидев реакцию Элин, тигре промолчал и слегка кивнул. Он мог выражать свои чувства, не нуждаясь в словах, и это его вполне устраивало. Тигре снова обратился к трем спутникам. «Что ж, пойдемте». Армия рыцарей лунного света увеличилась до 70 000 человек. Несмотря на это, она была все еще меньше половины армии Муазинеля. Но на лице юноши не было ни малейшего следа напряжения или страха. Несмотря на то, что он был встревожен, в его душе преобладали решимость и надежда. Тигре уверенно зашагал по коридору королевского дворца. Элин и Мила шли слева и справа от юноши, а Массас следовал за троицей в нескольких шагах позади, криво улыбаясь при виде этого зрелища. Скоро начнется битва с армией Муазинеля. Глава 1, часть 1. Тучи войны сгущаются. Они столкнулись неожиданно. Это случилось в южной части Брюна. Местность была усеяна холмами, между ними были островки леса. Средь пологих берегов с густой порослью кустов велась река. Все это загораживало поле зрения для обеих сторон. Вот так и вышло, что они заметили друг друга слишком поздно. Разведотряды армии рыцарей лунного света и армии Муазинеля пристально смотрели друг на друга с расстояния примерно в 300 аршин, около 300 метров. Тут была только кавалерия, примерно по 200 человек с каждой стороны. Армия рыцарей лунного света называлась «Совместная армия Брюна и Цктида», но в этой разведывательной группе было всего несколько всадников из Цктида. Видя, что у противника примерно столько же солдат, оба отряда почувствовали прилив боевого духа, но армия Муазинеля первой рванула с места. «Это отличная возможность заработать славу. Давайте раздавим этих ублюдков из Брюна», — рявкнул командир Муазинеля, поднимая свой отряд. Под боевой клич они пришпорили своих лошадей и бросились на противника. «В атаку! Покажем им!» — воодушевленно заорал предводитель отряда армии рыцарей лунного света, молодой человек с темно-рыжими волосами и черными глазами. В руках у него не было ни меча, ни копья, а только черный как смоль лук. Конечно, это был тигревурмутворн, известный как Тигре. В этом году ему исполнится только 18 лет, но, глядя на его возраст и внешность, трудно было представить, что за ним числилось уже много выдающихся военных подвигов. Солдаты подхватили крик Тигре. Это была территория Брюна, так что Муазинель был захватчиком. Яростный рев врага только еще больше раздувал боевой дух защитников. Тигре вздохнул с облегчением от того, что солдаты, сбитые с толку неожиданной встречей, полностью пришли в себя. Он бы хотел избежать рукопашной, но ничего не поделать. Если бы они отступили для перегруппировки, чтобы как-то перестроиться, это только подбодрило бы врага. Две армии столкнулись на полном скаку на склоне холма, и схватка мгновенно перешла в ближний бой. Лошади сталкивались друг с другом, люди скрещивали оружие. Мечи и копья использовались не только для прямых ударов, но и для того, чтобы сбросить противника с лошади. Те, кто падал, либо успевали скатиться вниз по склону, либо были растоптаны копытами. Сталь клинков Муазинеля и Брюна издавала оглушительный звон. Солдат Брюна потерял равновесие и был сброшен с лошади. Солдат Муазинеля попытался пришпорить своего коня, чтобы нанести последний удар, но другой солдат Брюна ударил его сзади дубинкой, и тот потерял сознание и рухнул с окровавленной головой. Самое страшное в ближнем бою то, что в мешанине схватки ты никогда не знаешь, когда враг нападет на тебя с фланга или со спины. Солдаты с обеих сторон валились на землю от таких неожиданных ударов. Запах крови и земли мешался с горячим ветерком раннего лета, заставляя людей задыхаться. Внезапно над головами просвистела одинокая стрела. Она была направлена прямо в лоб командира армии Муазинеля, который бился с копейщиком Брюна. Гаирха! Командир с тихим криком свалился с лошади, чтобы уже больше никогда не встать. Отряд Муазинеля пришел в замешательство при виде потери лидера. Напротив, солдаты Брюна стали еще более свирепыми. «Не оставляйте никого в живых», — раздался беспощадный приказ Тигре. Именно он подстрелил одной единственной стрелой предводителя отряда Муазинеля, выцелив его среди друзей и врагов. Солдаты Брюна прорвали строй врагов. Муазинельцы были только в легких кожаных доспехах, их головы были обернуты черной тканью, так что броня не защитила их, головы разбивали дубинками, тела рубили мечами, животы пронзали копьями. На окрашенную кровью землю пролились новые красные реки, добавляя ужаса в эту сцену. Остатки отряда Муазинель развернули своих лошадей и пустились в бегство. Те, что пока храбро сражались против Брюна, были быстро окружены и убиты. Со стороны армии рыцарей лунного света было выпущено всего около 20 стрел. Это стреляли солдаты Цктида, сбрасывая муазинельцев с лошадей. Затем их добивали солдаты Брюна. Тигре наблюдал за сражением, держа стрелу, наложенной на тетиву. Да, это все было жестоко, но он не мог позволить врагу собрать даже крупицы информации. Более того, он должен был нанести удар всякий раз, когда был в состоянии это сделать. Ведь в армии Муазинеля насчитывалось 150 000 человек, что в два раза превышало численность армии рыцарей лунного света. Одинокая стрела прочертила в воздухе великолепную кривую, полетела, словно преследуя человека в авангарде отступающего отряда Муазинеля, и угодила ему прямо в голову. Тигре изумленно вздохнул. Похоже, это один из солдат Цктида заложил такую удивительно красивую траекторию. Вскоре погоня завершилась. Двое предстали перед Тигре, чтобы сделать доклады. Один, Рюрик, абсолютно лысый рыцарь, оставлявший неизгладимое впечатление. Второй, молодой черноволосый аристократ из Брюна, Гаспар, мы все еще проверяем, но, похоже, нам удалось уничтожить почти половину врага», — заявил Гаспар. «Он был вторым сыном Масса Сараданта, верного соратника Тигре. У нас насчитывается 12 погибших и от 30 до 40 раненых. Наша отдельная небольшая группа направилась на холм, чтобы убедиться, что поблизости нет вражеских подкреплений». Гаспар обычно был более разговорчив, но сейчас он говорил с Тигре в присутствии солдат, поэтому был сдержан. Затем свой доклад сделал Рюрик. Он возглавлял отряд из Цктида. «Жертв нет. У нас 4 раненых, но все это незначительные травмы». Затем Рюрик взглянул на Гаспара. «Мы поможем вам похоронить убитых». «Спасибо. А что будем делать с трупами муазинельцев?» Тигре покачал головой. «Нет необходимости хоронить их. Заберите их оружие, а тела просто сложите в кучу, чтобы их товарищам было проще. Была вероятность, что тела будут съедены дикими зверями до того, как сбежавшие солдаты Муазинеля вернутся за ними. Однако Тигре решил не думать об этом. Они никак не могли бы похоронить почти 100 убитых. Кроме того, это были враги, так что был предел тому, что они могли для них сделать. Гаспар и Рюрик повернули лошадей к своим отрядам, чтобы отдать приказы. Несмотря на победу, выражение лица Тигре, провожавшего их удаляющиеся фигуры, не прояснилось. Кто бы мог подумать, что их разведгруппа заберется так далеко. Это место находилось примерно в полутора днях хода от столицы королевства Брюн, Нисы. 150-тысячная армия Муазинеля все еще должна была находиться в порту на юге. Учитывая, что пеший путь до столицы занимал около 20 дней, сама эта встреча заставила Тигре вздрогнуть. Хотя, учитывая, что чуть раньше отряд Муазинеля был замечен в Мантуре, на севере, чего-то подобного стоило ожидать. Тигре пришел сюда во главе небольшого отряда в 200 человек, потому что захотел изучить топографию собственными глазами, а не просто полагаться на карты. Спустя четверть Коку Рюрик и Гаспар снова предстали перед Тигре. Они сообщили, что поблизости нет вражеских отрядов. Тигре кивнул и отдал приказ возвращаться в столицу, но вдруг спросил. «Кстати, Рюрик, это ты убил того парня, что был в авангарде бегущих муазинельцев? Вы смогли определить это, всего лишь увидев стрелу, как и ожидалось от вас, лорд Тигревурмут?» Рюрик смущенно провел ладонью по гладкой голове. Он хорошо владел луком и отчаянно гордился своим великим мастерством. Он также глубоко уважал Тигре, который был еще лучшим лучником. Тигре рассмеялся и ответил. «В этом отряде мы с тобой единственные, кто так может, Рюрик. Этот выстрел был великолепным. Возможно, лучшим твоим выстрелом. Я тоже так думаю. Недавно я наконец-то смог во время тренировки выпустить стрелу на 280 аршин, но не мог повторить это в бою, так что держал в секрете. На континенте рекордная дистанция в стрельбе из лука составляла 250 аршин, но даже тем лучникам, которых называют экспертами или мастерами, практически не удавалось сделать такой выстрел. Рюрик давно превзошел этот рекорд, так как мог выпустить стрелу на 270 аршин, но вот теперь он превзошел и эту дистанцию. Просто подождите и увидите. В конце концов я выпущу стрелу за 300 аршин, чтобы быть наравне с лордом Тигревурмудом. Похоже, я не могу бездельничать, когда ты рядом. Тут вмешался Гаспар, который до этого момента спокойно слушал их разговор. Уважаемый Рюрик, как вы оцениваете навыки Тигре? Я имею в виду навыки главнокомандующего в стрельбе из лука. Я больше разбираюсь в мечах и копьях, так что я немного не в курсе. Ну, если ограничиться одним предложением, то он, вероятно, лучший на континенте. Эй, ты слишком высоко оцениваешь меня. Тигре выглядел шокированным, но Рюрик с серьезным выражением покачал головой. О чем вы говорите? У нас были бы проблемы, если бы нашелся другой такой же хороший лучник, как вы. Лорд Тигревурмут, вы должны лучше осознавать, насколько абсурдно и пугающе выглядит уничтожение точным выстрелом лидера, стоящего в авангарде армии. Но я бы мог и не суметь этого сделать. Тигре попытался отрицать очевидное, но, поскольку Рюрик и Гаспар подозрительно посмотрели на него, он повернулся к ним спиной и свернул разговор. «Давайте возвращаться». Позади него лысый рыцарь и молодой дворянин горько улыбнулись. Глава 1, часть 2. Тучи войны сгущаются. В конце весны в Брюн вторглась 150-тысячная армия королевства Муазинель под командованием Куриса Шахимбаламира, младшего брата короля. Он был выдающимся полководцем, известным под именем Рыжая Борода. Соседние страны его боялись. Под командованием Куриса армия Муазинеля мгновенно прорвалась через поля Агнес, которые были территорией Цктила, и вступила на территорию Брюна. Многие жители Брюна надеялись, что Агнес помешает вторжению, так что нападение было действительно неожиданным. Перейдя границу Брюна, армия Муазинеля не сразу двинулась к столице, а направилась в порты южного побережья Брюна. Марш был молниеносным. Портовые города сдавались один за другим и присягали Баламиру на верность. Они знали, что сопротивление бессмысленно, а Муазинель жесток к тем, кто ему противостоит. За редчайшим исключением, Муазинель никогда не прощал тех, кто выступал против. Сопротивляющиеся города превращались в руины и подвергались разграблению. Жителей либо убивали, либо уводили в рабство. Сейчас армия Муазинеля квартировала в порту Массилия. Если держать путь по Большаку на север от портового города, то до столицы можно было бы добраться примерно за 20 дней. Хотя марш еще не начался, это явно было вопросом времени. Сейчас королевством Брюн правила принцесса Регина Эстер Луар Бастиен ду Шарль. Она решила дать бой Муазинелю и созывала войска со всего Брюна. Во главе армии был Тигревур Мутворн. Жители надеялись, что юный герой, подавивший гражданскую войну и отразивший иноземных захватчиков, победит и армию Муазинеля. Конечно же, сам Тигри тоже разделял эти надежды. Тигри привел разведгруппу обратно в Нису на следующий день после встречи с отрядом Муазинеля. Утреннее голубое небо было фантастически безоблачным, ярко лился солнечный свет раннего лета, заставляя стены замка сверкать. В столице царила атмосфера нервозности и безумия. Уже несколько десятилетий ни одна крупная армия не нападала на Нису. Но гражданская война, которая сильно потрясла Брюн и повлекла значительные жертвы, позволила окружающим государствам проявить такие амбициозные мечты. Ворота в стенах замка каждый день были забиты людьми, торопливо входившими и выходившими из города. Услышав, что столица скоро станет полем битвы, некоторые пытались бежать на север или на восток, а другие, напротив, эвакуировались в город из соседних сел и деревень, рассчитывая на большую безопасность в стенах замка. Тут же околачивались торговцы, наемники и проститутки, которые учуяли запах денег, а также войска феодалов и рыцарей, которые стеклись со всего Брюна. И обстановка явно не собиралась успокаиваться. За стенами замка ополченцы продолжали рыть глубокие и широкие траншеи. Это были обычные люди, которые откликнулись на призыв Тигри и Регины присоединиться к сопротивлению. Тигри смотрел на ополченцев и вспоминал день накануне разведывательной вылазки. В то утро он вместе с Региной направился на большую площадь рядом с королевским дворцом, чтобы сделать заявление. Площадь, по углам которой были стояли статуи богов, уже давно была до краев заполнена жителями столицы, и люди, которые не могли пройти, столпились на прилегающих улицах. Все нервно перешептывались в ожидании появления Регины. Как только принцесса и Тигри прибыли на площадь, болтовня тут же прекратилась. Охранники Регины, Клод и Сирена, были рядом, но на помост в центре площади светловолосая принцесса взошла только в сопровождении Тигри. «Благодарю, что вы все собрались здесь сегодня. Число собравшихся на площади явно превышало 10 000 человек, и еще столько же толпились на других улицах и на крышах. И хотя более 20 000 глаз были направлены прямо на нее, Регина была спокойна и без колебаний встретилась со своими подданными. Принцесса хладнокровно сообщила о вторжении армии Муазинеля. Ее голос не был громким, но звучал решительно и достиг ушей многих собравшихся здесь. «Армия Муазинеля огромна, и наши форты и города, скорее всего, не смогут остановить их, так что мы примем бой тут, в столице». Безмолвная площадь была охвачена ужасом и напряжением. Прежде чем страх охватил присутствующих, Регина взглянула на Тигри, стоявшего рядом. «Нас поведет Тигревур Мутворн. Я уверена, что мне не нужно представлять вам нашего рыцаря лунного света. Я твердо верю, он принесет нам победу». Рыцарь лунного света. Этот титул был дарован Тигри королем Фараном, отцом Регины, после того, как Тигри подавил гражданскую войну 2 года назад. Сделав небольшой вдох, Тигри обратился к народу, собравшимся на площади. «Я клянусь, что изгоню врага прочь с нашей земли». Как только прозвучали эти слова, площадь взорвалась радостными криками. Бурлящие эмоции резонировали и усиливались, создавая бурю безумия. Люди выкрикивали имена Регины и Тигри снова и снова. Их крик выражал величину их надежды и тяжесть ответственности, возложенной на юную принцессу и молодого главнокомандующего. Если он проиграет эту битву, Страна под названием Брюн может исчезнуть с карт под ужасающие кровопролития и тысячи смертей. Он мог бы уступить такому дикому давлению и в конечном итоге сойти с ума или тайно сбежать. Но Тигри не сделал этого не только потому, что его бегству было бы много свидетелей, но и потому, что был предел той слабости, которую он мог себе позволить. Еще 2-3 года назад Тигри был во всех отношениях безымянным юношей. Хотя он был землевладельцем с титулом графа, но не мог часто посещать столицу из-за того, что его родовой территорией был маленький Альзас далеко на границе, и у него не было других достоинств, кроме мастерства в стрельбе из лука. Его способностей было явно недостаточно, чтобы сражаться и побеждать в боях гражданской войны. Поэтому, когда Регина поставила его во главе всей армии, он мог лишь сказать: «Хорошо, я сделаю все, что смогу», не испытывая особого давления. Точно так же он когда-то унаследовал правление Альзасом от своего отца. Через некоторое время буря эмоций начала стихать. Тигри поднял руку. Люди с жаром ждали слов молодого героя. «Я не нарушу этого обещания. Однако на этот раз трудности, с которыми мы сталкиваемся, больше, чем когда-либо. Мне нужны те, кто будет сражаться вместе со мной. Те, кто готов собственными руками защитить свой дом, семью и друзей. Тот, кто хочет разделить эту победу со мной, соберитесь перед королевским дворцом». Регина сразу добавила: «Армия Муазинеля приближается к Нисе с юга. Еще не поздно бежать на север или восток. Бежать не стыдно. Клянусь честью, я дам вам такую возможность». На этом они покинули площадь. Жители разделились. Кто-то пытался бежать из столицы, кто-то принял решение остаться и стараться жить как раньше, а кто-то отправился ко дворцу, чтобы присоединиться к ополчению. Королевские чиновники рассчитывали, что наберется примерно 40 000 добровольцев, но перед дворцом собралось почти 60 000 человек. Тут были даже мужики, вооруженные кухонными ножами и крышками от кастрюль, думавшие, что они вот прямо немедленно отправятся на поле боя. Хотя чиновники плакали от радости, это длилось всего мгновение. Выяснилось, что в ополчении собрались также старики, женщины и дети. Рядом с голодным бродягой стояла домохозяйка, которая даже не выезжала ни разу из столицы, а рядом с ней стоял пожилой мужчина, опирающийся на трость. В итоге к концу дня пришлось сократить число добровольцев до 30 000 человек. Хотя это было меньше, чем рассчитывали изначально, это все равно было достойно для первого дня набора. И вообще, то, что люди были готовы последовать призыву Регины остаться в Нисе и сражаться, само по себе было отличной новостью. Ополченцы приступили к работе. Кто-то рыл траншеи, а кто-то собирал оружие внутри городских стен или запасал мешки с песком возле ворот замка. Распустив разведгруппу и оставив Рюрика и Гаспара заниматься бумажной работой, Тигри собрался проследовать через свободные ворота, выделенные для военнослужащих. Было решено резервировать определенные маршруты для срочных военных депеш и донесений.